Две части травы льнянки в порошке смешать с пятью частями свиного жира. Долго парить, затем выжать. Номер 106. Магнолия крупноцветная. Это семейство магнолиевых. С лечебной целью используется кора, листья и цветки растения. Высокое дерево, родом из Америки, распространено как декоративное. В Крыму и на Черноморском побережье Кавказа. Кора дерева светло-бурая. Листья крупные, очередные, простые, продолговатые, кожистые, вечно зеленые, не опадающие, коротко чересчатые, сверху голые, блестящие, а снизу густо коротко пушенные, с опадающими прилистниками. Цветки очень крупные, 25-30 см, иногда желтые, но чаще молочно-белые, венчик кремоватый, одиночные, душистые и красивые. Цветение растянуто. Цветки распускаются не одновременно. Цветет с мая до сентября. Плодики кожистые, одно-двусеменные листовки. Действующие вещества магнолии крупноцветной мало изучены. Однако известно, что все части растения содержат эфирное масло, применяемое в медицине. Спиртовая настойка листьев магнолии, или вернее спиртовой экстракт, есть в аптеках, дает сосудорасширяющий эффект, понижает артериальное давление и действует как тонизирующее. Ее применяют при гипертонии в начальной стадии. Настойку коры и плодов магнолии 20,0 в народе употребляют при ревматизме и как средство, тонизирующее сердечную деятельность, кроме того, как противолихорадочное средство, а эфирное масло наружно при выпадении волос. Примечание. Спиртовой экстракт 50,0 по 20-30 капель 3 раза в день. Доза настойки та же. Курс лечения 3 или 4 недели. Номер 107. Мак снотворный. Это семейство маковых. С лечебной целью использует цветки, головки и семена. Мак – это род травянистых растений. Известно свыше 125 видов его, распространенных в Европе, Азии, Африке. В нашей стране произрастает свыше 30 видов мака. Самым ценным из всех видов мака является мак снотворный или огородный. Это растение всем хорошо известно, поэтому нет надобности приводить здесь подробное ботаническое его описание. Плод – коробочка. Лекарственное значение снотворного мака обуславливается наличием в его млечном соке ценных алкалоидов – опиум, часто применяемых в медицине в качестве болеутоляющих, успокаивающих и снотворных средств. На Украине в народе используют посевной мак, бедный алкалоидами. Опиум – это млечный сок, вытекающий из надрезанной еще зеленой коробочки, называемой в народе головкой, быстро засыхающей и превращающейся в густую буровато-коричневую массу. Употреблять опиум рекомендуется только по назначению врача. В народной медицине используют не только млечный сок мака, но и его цветки и семена. Свежий сок из маковых головок в народе применяют от укусов насекомых. Припарки из головок, а также из листьев, как наружное болеутоляющее средство. Если семена растереть и развести водой, то получится белая, похожая на молоко жидкость, в которую в народе